Рад, что тебе и твоим друзьям меньшим все понравилось. А теперь, думаю, давайте спать. Чувствую, завтра кто-то сильно удивится своему новому образу жизни. Нет, громогласный крик на все поле и лес разбудил всех без исключения. Даже Шикамару продрал глаза. Тадзуна-сан, что с вами? Где моя сумка? Шарил по земле абсолютно чистый и приятно пахнущий архитектор и мостостроитель. Не знаю, может, звери дикие утащили, но вам же лучше. Трезвый образ жизни всяко лучше для организма. Эх, на меня посмотрели, как на пропащего человека, и махнули рукой из серии «Да что ты понимаешь, будет меня еще ребенок учить, как жить», ворчал бывший алкаш, пытаясь найти свое сокровище. «Потом будете убиваться, а сейчас нам надо идти, ох как хорошо, аж душа радуется, идем мы быстро, без нареканий и остановок». Чтобы поднять с земли перепившего заказчика, только меня кое-что беспокоит, а именно очень облачно, слишком, до сезона дождей еще 2 недели, а такое ощущение, что уже все началось, и я оказался прав, дождь хлынул такой, что мы промокли до нитки за минуту, и еще стало очень темно, Шика, да, проговорил парень и свистнул, достаточно громко, чтобы Хината могла все услышать, в ответ через полминуты донесся короткий пересвист, а мы все подготовились к засаде. Да, как я и думал, этот дождь неестественный, причем очень неестественный, и Хината это подтвердила. Легкие остаточные следы чакры. Простой чунин или даже полевой чунин это не заметит, а вот Гейкуган вполне способен обнаружить следы использования чакры больше природного минимума. И это еще хуже. До внешнего поста еще долго идти. Внутренний мы прошли. Значит, как-то внешний пост смогли пройти и устроить нам засаду, да еще и с техникой А-класса. А вы что думали, такой град, от горизонта до горизонта легко создать? Ха, еще один свист. Так, 100 метров, 5 чакра-источников. Во, и я их теперь сам чую. Хорошо замаскировались. Шика, клиент, не учи ученого. Легкий свист, и коса, схватив вскрикнувшего от удивления Тадзуну, отступила на пару десятков шагов назад. Наруто, жахни так, чтобы искры у них из глаз летели. Понял, командир, так. Техника Вранга, молния, самая настоящая, молния из стихийной чакры, мощность от настоящей молнии, 1500, но даже это агава сколько, 20 печатей, все резко расходятся в стороны, а я, как настоящая артиллерийская гаубица, выпускаю из руки блестящую молнию, которая влетает в озеро, рядом с которым пролегала дорога, тут 4 источника явно подорвались и успели вылететь из воды, а вот 5-му не повезло. Да из воды всплыла прожаренная тушка несчастного врага, и все резко завертелось. Уж не знаю, кто это, но после того, как что-то похожее на мой сикей, только прикрепленный к цепи чуть не разрезал Шикамару напополам, которого я успел защитить в последнюю секунду, бой перетек резко в активную фазу. Вжих, Хината вступила резко в бой с одиночкой, у которого было 2 катаны. Ага, мастер Киндзюцу. Вот еще 2 шиноби с теми самыми перчатками и сикеями, но их пока уверенно теснили Учиха с Кибой. А вот мне, шина, жуков использовать можешь? Сие невозможно. Вода, жизнь, большая вода, погибель для них, ясно. Тогда на защиту архитектора, я сам справлюсь. Внял я тебе, секунда и я один, а напротив меня оказался колоритный шиноби, точнее, судя по всему, кунайчи, перечеркнутый протектор тумана, карие глаза, брюнетка. В общем, хм, что-то хмыкнула про себя дама, точнее девушка и резко метнула в меня синбоны. Угу, точечное оружие, все ясно, тогда больше движения. Достали сикей, раскрутили, отбили иголки, разрезав их напополам. Все-таки сталь простая, а не чакропроводящая у этих синбонов. Резко ускоряемся и сближаемся. Заносим сикей. Эй, куда это она? Девушка будто провалилась в зеркало, самое настоящее зеркало, но чутье со мной. Поэтому разворот, отражаем синбоны. Интересная техника, очень интересная. Воздух, воздушные пули, секунда, и в меня полетел разрывающий поток воздуха. Чакру в сикей, выставляем, как щит. Техника есть, успели. Молния, электрические сюрикены, опять исчезла. Да что же ты будешь делать, Наруто? Крикнули мне, и я развернулся в сторону голоса. Черт, меня обманули. Это кунайчи заносила синбон над Тадзуной. А Касасшина оказались пригвожденными к дереву вместе со своим щенком. Не хочу использовать скорость Рокали, но придется. Молния. Мимолетное искривление для самого себя пространства и мироощущения, и с моей ладони прямо в грудь вражеской кунайчи была направлена молния. «Ну все, тебе конец, черт, банальная замена». Поток электричества сжег до пепла бревно, которое появилось после исчезновения девушки. «Черт, теперь мышцы еще лечить, день как минимум. Все-таки не представляю, как Ли может так быстро перемещаться. Ладно, Тадзуна жив, и это главное. Как там остальные? О, перчаточники связаны и упакованы любезной тенью Нары, Ахината. Я застал тот момент, когда ее окрашенные огненной чакрой пальчики коснулись живота Шиноби, и он вспыхнул и за секунду сгорел дотла, без крика, без всего. Ужасная способность для противника. Я убила», — проговорила девушка, а я резко кинулся к ней и обнял. «Ты шаша, тише, все живы и целы, все хорошо, с первым поверженным окончательно врагом, и не смей его жалеть, ибо или ты, или он, да я понимаю, ты видишь кого-нибудь, я не чувствую, я тоже, все ушли, все, умничка, отдыхай». И сразу после этого дождь перестал идти и небо потихоньку озарялось солнечным светом. «Да, этот мост точно не одну золотую корову стоит. Поскорее бы мы добрались до поста. Знание, что к тебе на помощь на всякий пожарный смогут прийти с десяток джоунинов, успокаивает». Глава 53. Миссия в стране волн. Приближение. Где-то в стране волн. Мастер, поклонилась фигура в традиционных одеждах Шиноби Тумана. «Хаэм, судя по тому, что ты здесь один, задание провалилось. Неужели Тадзуна таки раскошелился и нанял достойную охрану из настоящих Шиноби, а не сопливую команду из трех генинов и плюс один джаунин?» «Не совсем так, мастер. В команде находится три чунина и пять генинов. Даже так, неужели они смогли побороть твою команду и тебя, Тхаку? Это непростые чунины. Один из них явно принадлежит легендарному клану Нара, а это которые ленивцы. Ничего, плотный туман, и никакая тень не будет нам помехой. А еще там есть представительница клана Хьюга, которая одним касанием смогла сжечь дотла моего подчиненного». КХМ, молодой человек с внешностью девушки, увидел, как слегка, практически незаметно, напрягся его мастер. А там был блондин с огромным секеем, который молниями швыряется, и русоволосый, который обычно любит под землей прятаться. Да, был блондин, быстрый, очень быстрый. «ХМ, значит, против нас выслали свежеиспеченных чунинов, причем очень даже непростых. Как пост прошел?» «Без проблем. Ваш туман блокировал все сенсорные способности противников, так что я вернулся без проблем и слежки». «Отлично. Тогда ждем их появления на нашем поле. Посмотрим, как они проявят себя здесь. Все-таки деньги отрабатывать надо». «Вас понял, мастер. Ауч. Терпи. Чай, не девочка», — проговорила Хината, прикладывая к моей ноге свои ладошки, светящиеся зеленоватой чакрой. «Терплю. Просто надеюсь, ты никогда этой противной ноющей боли не почувствуешь. А что делать? Даже один раз использование суперскорости, как я ее привык именовать, создавало такой откат, что можно хоть волком выть. Вот и прошло 3 часа, как меня скрутило. За это время мы уже практически дошли до внешнего поста, несясь на максимальной крейсерской скорости, наплевав на такие факты, как Тадзуна на моем горбе и с пленными нукининами, которые очень оперативно и слаженно общались со своими перчатками. И все-таки меня прихватило. Поэтому меня уже полчаса лечит Хината, на пару со мной. Что-что, а самолечением мне никто не запрещал заниматься. «Все, готово. Больше, вроде бы, нигде последствий нет», — проговорила девушка, встав на ноги. «Спасибо большое. А сейчас давайте-таки доберемся до заставы». «Вы уже добрались», — голос из ниоткуда, и спустя секунду мы оказались в кольце из 10 шиноби в масках Анбу. От такого резкого появления Тадзуна-сан наш в обморок грохнулся. «Хилый клиент», — резюмировал один из Анбу. «Миссия, цель, идентификация. Шикамару Нара, код миссии 1623, цель, защита одушевленного объекта и конструкции стратегического значения. Прим, 6, личный код 1-11-223-15. Принято, успешно», — проговорил еще один Анбу. «Согласно протоколу, Прим, 6, мы должны будем оказать содействие вашей миссии». «Именно, Узумаки Наруто, передача печати». «Принято, вот теперь настоящее ощущение, что ты в армии. А то даже при Хокаге я такого знакомого ощущения дежавю не испытывал». «Печать, последний зов о помощи. Вторая категория. При сигнале, подать максимум чакры и сломать ее», — произнес я, передавая деревяшку с 40 символами. «Тоже, по моему личному мнению, мое произведение искусства. Благодаря обучающему свитку клана Узумаки, Я стал лучше понимать сущность печати и необходимость постоянного равномерного потока при их создании. Поэтому теперь моя печать не третьей, а второй категории. Надежнее только первой категории штатных мастеров деревни Янбу. Принято. В случае сигнала придет помощь из 5 шиноби ранга Джаунин, ХМ, Акававы, контактников. Недавно, 2 раза на нашу территорию опускался туман. Техника вечного тумана, опаснейшая. Она насквозь пропитана чакрой, поэтому хьюги и абурами в этой зоне, как слепые котята. Мы дадим 2 боевиков Инузука, 1 акимичи и 2 ударников по площадям. Хорошо, благодарю за поддержку. Нукинины, передадим внутренней базе снабжения для последующего допроса. Удачи вам. Вжух, и все тут же исчезли вместе с теми злосчастными нукининами. Интересно, а как у них после такой скорости ничего не болит? Или они обезболивающие потребляют? А может я, как обычно, чего-то не знаю. Надо будет порыться в архивах и базах данных. Ладно, продолжим путь. Раз мы хотим поскорее завершить миссию, то нам нужно выдвигаться. Мышцы более не болят, больше ничего не ноет, а я не отягощаю команду. Вперед. Раз, и мы, резко вернувшись в привычное построение, побежали вперед. Неизвестно где. 2 фигуры. Просто 2 фигуры, смотрящие в потрясающую и далекую даль, ничем не отличающиеся друг от друга. Единственное отличие – рост. А так те же плащи, те же капюшоны, полностью скрывающие лица. Срок пришел, и все приготовления готовы, произнес тот, кто был повыше. Замечательно. Как дела с однохвостым? И двухвостый? Первый уже начал процесс воскрешения в центральной части пустыни Страны Ветра. Еще 5 дней, и из песчаной бури появится воскрешенный Биджу. А вторая, мы ее ведем. Сейчас она пытается скрыться в стране снега. Отлично, просто прекрасно. А то контролировать бушующего треххвостого достаточно проблематично. Группа из 3 членов будет уже готова к поимке однохвостого. После начнем последовательное запечатывание. Да стоит поторопиться, а то слишком меня беспокоит Бжинчуурики 8-хвостого и 9-хвостого. Если мы не поторопимся, то извлечение сильнейших биджу будет крайне затруднительным, если не невозможным. Согласен, тогда лучший мир вступает в силу. Мгновение, и 2 фигуры исчезли, не оставляя ни малейшего следа пребывания на сколе горы с прекрасным видом на Канаху. И никто не смог их даже заметить. Впрочем, скоро из тени придется выйти всем, без исключения. Глава 54. Миссия в стране волн. Битва титанов. Граница страны огня и страны волн. ХМ, с натяжкой это вообще можно назвать границей, по крайней мере, с нашей стороны. Никаких условных знаков, ограждений, ничего. Даже табличек с уведомлением нет. В общем, небо и земля по сравнению с другими границами. Только огромная часть морской глади, разделяющая острова и материк. А вдали, в тумане, в сторону наших причалов, виднелся кончик недостроенного моста. ХМ, ну хотя бы теперь виден этот стратегически важный объект. Как будем переправляться? Я попросил своего друга, чтобы он нас переправил. И ждать он будет каждые 30 минут после полудня у того мыса. Махнул рукой влево Тадзуна-сан, трясясь, как лист на ветру. Уж очень было ему страшно, а алкоголя, который притупил бы этот страх, рядом не было. Нет, не будем доверять посторонним лицам. Переходим классическим путем. Наруто, на тебе Тадзуна-сан. Есть. Посадив пискнувшего о своих правах, только непонятно, каких, деда, мы, построившись цепочкой, махнули по воде на противоположный берег. И знаете, мне кажется, мы идем в ловушку, банальную ловушку. Потому как туман стал еще гуще, и даже я, непрофессиональный сенсор, чувствую, как он перенасыщен чакрой. Спустя 5 минут перемещения на низком бреющем, мы перешли на другой берег. Фух, прочь с меня, бывший алкоголик. Построение классическое. Тадзуна-сан, что вам нужно для того, чтобы продолжить строительство моста? Шикамару, вырвавшись из строя и пройдя чуть вперед, стал с пристрастием расспрашивать строителя. По мне, лучше было бы спросить обо всем этом на том берегу, но командир не я, поэтому... Шики, наверное, виднее. Надо созвать рабочих, тех, кто еще не сбежал, да мою семью навестить, чтобы сообщить им, что все в порядке. Хорошо, тогда начнем с вашей семьи. Тогда нам туда, на северо-восток. Мы живем рядом с единственным пресным озером на этом острове. Указывайте путь, но не выходите из строя. Пройдя 10 минут по истоптанной тропинке, мы вышли на объезженную дорогу для телег. Так и, по словам Тадзуны-сана, его дом находится в 1 километре отсюда пешком. Ладно, тревога. Один источник чакры, скрыт максимально, точное местоположение неизвестно, сверхсильный, уровень, джаунин. Тут же просвистела Хината. Мда, английская великая Итесса Трап, здесь сыграла большую шутку, Шика. Его цель, наверняка архитектор. Поэтому, да, раз он один, работаем по четвертой схеме с тяжелой кавалерией, если понадобится. Да здесь она однозначно понадобится. Кра, коса, шина, в охапку нашего заказчика и к его дому. Там максимальная круговая оборона. Разрешается применение всех возможных средств. Хай. Кивок троих ребят и Тадзуну тут же хватают в охапку и исчезают с ним, а мы. Опасность. Как я успел выхватить Сикей, врубить максимальную скорость, переместиться вперед, подать чакру, раскрутить Сикей, встать в защитную стойку и принять на себя удар огромный нет, это мечом можно назвать с натяжкой, с большой натяжкой, но боль в плече и боку от удара была адская, а слухи о тебе не врали, и в самом деле, шустрый, пробасил достаточно сильный и грубый мужской голос. Прямо в 15 метрах от нас появился мужчина, мгновенно, как Кокошисенси, хотя мне кажется, что чуть медленней, высокий брюнет, классическая темная одежда туманников, перечеркнутый протектор чуть скосившийся вправо, лицо, спрятанное в светлой повязке, пара подсумков, в общем, ничего особенного, если бы не то, что этот мужчина, Нукинин уровня Джаунин, нам хана, Шикамару как сказал, так отрезал. 29 место в книге Бинго, Джаунина плюс класса, Мамачизабуза, Хия клан Нара, как обычно, самый осведомленный, протянул Нукинин и дернул на себя цепь, к которой был прикреплен меч, и я прямо видел, как он сейчас просто обойдет меня на своей джаунинской скорости и просто разрубит всю мою команду на кусочки, просто потому, что он банально быстрее, в несколько раз, это словно живая пуля, от выстрела ты можешь увернуться, потому что в состоянии предугадать действия стрелка, предугадать действия живой пули, которой ты не видишь, невозможно. Максимум чакры. Прощайте, мои мышцы, я вас любил самой искренней любовью. Да, мир стал более тягучим, а я будто попал в замедленную съемку кино. Моя команда, словно в фильме, медленно доставала кунай, готовила техники, в то время как Мамачизабуза уже стоял с занесенным мечом над Шикамару. Нет, не позволю. За секунду до того, как меч чуть было не рассек моего сокомандника надвое, мой Сикей успел задеть правую руку Нукинина. Все встало на свои места. Мир снова выпал из замедленной съемки, а меня скрутила дикая боль. И только тренировки и умение терпеть не заставили меня закричать. Сучиныш. Громкое шипение привлекло мое внимание сильнее, чем боль. Да, Забузе досталось. Сильнейший, до кости, разрез на предплечье. И море крови, текущей по траве. Недооценил я тебя. Впрочем, судя по всему, скорость Джоунина далась тебе с большим трудом. Какого это, не дойдя до порога смертного и не перейдя его, двигаться быстрее звука? Боль невозможная, не так ли? Уж не знаю, чего это его проняло на разговоры, но мне это было только на руку. Маленькая пластинка в кармане на груди. Просовываем туда руку, несмотря на то, что каждое движение отзывается режущей болью во всем теле. Огонь, пламя дракона. Совместная техника Учихи и Хинаты отогнала от меня Нукинина. Отлично, это мой шанс. Подаем чакру в пластинку. Есть, успешно. Чувствую отклик. Кидаем пластинку чуть поодаль от себя. Вспышка. Ура, тяжелая артиллерия прибыла. Ух, теперь бы отползти. Иначе покрошит, не заметив. Черт, как же больно. Но самое главное, что это за порог смертного. Хьюга Хината. Для девушки все происходило, будто в дурном сне. Слишком опасный противник им достался, слишком разные категории силы и скорости. Девушка уже была готова использовать Бжуккин, но она даже не успела осознать, как Нукинин чуть было наразрезал Шику напополам. Просто, все прошло быстро, быстрее, чем за секунду. И только когда Наруто тоже так же исчез из виду, а затем нанес страшную рану, ценой своей способности вести бой, девушка окончательно осознала, что это будет банальное избиение младенцев, точнее их резня. В качестве младенцев на этот раз выступит команда Конохи. И только когда Наруто пытался что-то нащупать под собой, девушка поняла, надо срочно отвлечь внимание, иначе затея ее любимого человека, какая бы она ни была, провалится. Ранзу. Огненная техника, совместная, срочно. Понял. Пламя дракона подойдет. Давай. Выполнив технику, команда смогла отогнать от Наруто Забузу, что дало время для маневра. Вспышка, и на поляне появляется пятерка шиноби в масках Анбу. А Наруто окончательно свернулся в клубочек, не в силах двигаться из-за боли. Секунда молчания, пока для обоих сторон дойдет вся обстановка. Секунда прошла, и началась битва не на жизнь, а на смерть. Девушка совсем не видела фигур, только производные от мощнейших техник, иногда звуки столкновения металла и железа. Но для нее, как и для всех остальных, картина была неполной. Только мелькание шести фигур. Уровень Джоунина. Как один раз Наруто вымолвил, уровень машины смерти. Хината, постарайся забрать Наруто и отходим к дому Тадзуны-сана. Срочно. Крик Шикамару среди звона стали и рева мощнейших техник, из-за которых уже прорядилась половина леса, едва был слышен девушке, но общий смысл она поняла. Да и она сама бы не оставила здесь бы своего блондина. Быстро, огибая основное поле боя, девушка добежала до Узумаки и, взвалив его на плечо и подхватив Сикей, резко умчалась за остальными. Да, этот бой не для них, тут они явно лишние. 10 минут спустя. Сдох, зараза, крепкий ублюдок, проворчал недовольный Анбу, залечивая сильнейшую колотую рану в боку. Как его не проткнули полностью, одному шинигами ведомо. Да, не думал, что в таком захолустье окажется сам Мамачи-Забуза. Но блондину стоит сказать спасибо. Рана на руке сыграла нам хорошую службу. Поэтому один из лучших, если не лучший мастер киндзюцу, оказался повержен. Тело похороним, согласно почестям. Как-никак, а противник он очень достойный, а голову в свиток. На 5 разделим награду. По 18 миллионов рена каждого. Ух, хороший куш. Эй, командир, а почему по 18? За него же Туман 100 миллионов обещал. А по бинго мы не должны отчислять налоги в деревню. По 20 на каждого. Потому что убить мы Туманника смогли и с помощью блондина. Сам же говорил. Поэтому 10% заслуженно уйдут ему. 10 миллионов. По мне так многовато. Не ворчи, Коршун. Дай молодому поколению продвигаться вперед. Тем более в отчетах точно будет фигурировать эта опасная рана. А наш Каге не любит, когда не по-честному распределяют добычу. Ладно, а с этим недопарнем что делать? Поднял за волосы длинноволосого брюнета, похожего на девушку, Анбу в маске хомяка. С собой на допрос. Его уровень полевого чунина. Поэтому он для нас не опасен. А его геном и история будут крайне интересны. Да и судя по всему, после смерти Забузы, он в полной апатии закрылся. И банально не реагирует на внешние раздражители. И в самом деле, брюнет банально ни на что не реагировал, а глаза его были пустые и безразличны. Все, движемся по меткам в сторону команды Нара. После на разведку островов и в Канаху, думаю, с разбойной шпаной Гата они легко справятся. А если будут еще нукинины, то мы их устраним. Вперед. Мгновение, и поляна опустела. Рядом с большой яблоней появилась глубокая могила. Легендарный обезглавливатель, пленные нукинин исчезли. И только воронки, сожженные дотла деревья и разбитые валуны напоминали, что здесь был бой титанов, бой джоунинов. Примечание к части. Глава 55. Планы, проекты, будущее. Блин, как же все болит. Где мой личный словарик прекрасного семиэтажного мата со времен службы в нашей доблестной? Сейчас кому-то придется чистить уши и идти к психиатру, я гарантирую. Терпи, любимый, я пытаюсь сделать все, что в моих силах. Знакомый голос помогает мне сконцентрироваться на нем, чтобы забыть о боли, но еще одно неловкое движение и... СССК, тихое шипение сквозь зубы, и в голове снова пронеслось несколько ярких вспышек от невероятной боли. Прости, ничего, все хорошо, продолжай, авось, все будет хорошо, на что я прямо-таки почувствовал, как девушка кивнула головой и продолжила восстанавливать поврежденные мышцы в грудной клетке, ушей и животе, как самые необходимые. Команда Анбу прибыла, проговорил на периферии мужской голос. О, неужто прибили эту заразу с огромным мечом? Хаэм, малыш, ты двигался со скоростью Джоунина, как я понимаю, очень недальновидно без надлежащих тренировок. Кэп, только и сумел я прошипеть, не в силах более говорить. Если бы он не воспользовался этой способностью, все мы были бы мертвы. Тоже довод. Лежи смирно и открывай рот. Сейчас к тебе придет счастье. Издевательски пропел тот же мужской голос. И ко мне в рот полилась вязкая жидкость со вкусом мяты и очень освежающая. Секунда, вторая, и я будто воскрес. Честное слово, такой легкости я давно не ощущал. А боль ушла так же резко, как пришла. Открыл глаза. Потолок, деревянный потолок. Хината рядом и Анбу. Ну, как тебе действие второго дыхания? Прекрасная вещь. Считается, что этот эликсир является лучшим в мире по заживлению физических ран, повреждений и микроповреждений, и готовит его только наши ирянины. Стоит бешеных денег, так что готовься, будем вместе писать отчет о растрате такого ценного продукта. Причем именно растрате, так как ты не на грани смерти. Впрочем, посмотрим, что-то мне кажется, что Анбу тоже не горит желанием отчитываться за этот продукт. Но он мне его отдал и вылечил меня, где подвох, что взамен. Хех, а ты парень не промах, улавливаешь политику коллектива, произнес Анбу в маске снежного медведя. Попросишь у своего сенсея 4 мгновения. Каким образом? На твое усмотрение. 4 мгновения. Да, знаю этот эликсир, и в нем ничего сложного нет. Даже я могу уже его приготовить с закрытыми глазами. Но он нужен для клана Инузука, чтобы сильнее соединиться со своим нинкином. А этот эликсир еще и крайне опасен, потому как получишь огромного оборотня, бешеного и неконтролируемого. Я сам приготовлю, навыков хватает, но, надеюсь, вы понимаете, что о последствиях я знаю, но мне он нужен для дальнейшего развития. Глава клана не дает, потому как запросила его для своей старшей дочки. Да, да, Киба, для твоей старшей сестренки. Дядя Нитака, узнал, значит, но я на миссии, и я анбушник, поэтому медведь белый, на что подошедший Киба закивал болванчиком вместе со своим псом. Отлично, а я отчитаюсь, что во время боя мой медицинский подсумок приказал долго жить. Хорошо, хорошо, по рукам, ну и отлично, приходите в себя, и начнем зачистку острова. После вы остаетесь в качестве охраны на время строительства моста, а мы в Канаху. У нас 3 пленных Нукинина в итоге, трофеи и голова Забузы. Кстати, тебе причитается 10 миллионов за его голову. Гордись, ранил одного из 7 великих мечников тумана. Эй, а почему Узумаки? Киба хотел было возмутиться, но грозное молчание медведя заставило его тут же заткнуться. Потому что он помог нам снести голову Нукинину, а не тивкать после боя. Эх, зря моя сестра тебя забросила. Надо будет тобой заняться по прибытии домой. Нет, не надо. О, у Киба Шакамару затрясся. О, вспомнил мои тренировки в детстве. Ничего, повторим. А то принц клана, а хуже дворняшки. Ладно, удачи вам, а мы пошли зачищать территорию. Вжих и нет Анбу. Супер, завидую. Может, все дело в этом самом пороге смерти. Уже в который раз собираюсь расширить свои знания после миссии срочно в библиотеку. Эх, ладно, пошли тогда, надо собираться и... Ты шаша, тонкий пальчик прижался к моим губам, а вторая ручка вернула меня на футон. Нам разрешили отдохнуть, тем более скоро вечер. Так что лежи и не смей дергаться, иначе привяжу к футону и запру комнату. Киба, кыш, на что Инузука тут же испарился, прикрыв за собой дверь. Девушка спокойно скинула с себя всю одежду, кроме нижнего белья, и, забравшись рядом под покрывало, прижалась ко мне поближе. Ну раз дали разрешение отдохнуть, да еще и таким приятным образом, грех отказываться. 2 недели спустя, мост достраивался в невероятном темпе, а на его строительство полстраны пришло, уж точно. После того, как анбушники демонстративно вывесили части тела магната Гата, в каждом крупном городе по конечности и саму голову рядом со строящимся мостом, все тут же, словно по взмаху волшебной палочки, перестали бояться и пришли на стройку. Фантастика. Всегда поражался тому, как один жирный боров может внушать страх тысячам людей. В общем, власть имущие, по большей части все такие. И очень сильным контрастом смотрится рядом с ними Каге. Просто потому, что они правят по праву сильнейшего, способнейшего и умнейшего, готового первым пойти защищать свою родину. Поэтому все и хотят жить в скрытых деревнях. Просто потому, что там честнее, порядочнее и там действуют правила чести и силы, а не мешка денег и жадности. Поэтому сегодня проходит отладка и проверка на прочность. А мост оказался здоровым. 3 повозки уж точно проедут параллельно. Разбойников за это время не оказалось от слова совсем. С шиноби простые смертные предпочли не связываться. Поэтому пребывание здесь можно считать в качестве приятного отдыха. Ну, по крайней мере для меня с Хинатой. И нечего всяким Учихам, Инузукам и даже Абурамам с завистью смотреть. У каждого свое счастье. И они свое тоже найдут. Хотя честно признаюсь, тут мы не куролесили, как у себя дома. Только ворковали, да вместе тренировались. Но и такое времяпрепровождение было прекрасным. Все, готово, довольно произнес Тадзуна, с гордостью глядя на огромный деревянный мост с каменными опорами. Вообще, за последние 2 недели старик будто лет на 10 помолодел, и сам перестал пить, выбросив и продав свои закрома алкоголя первым попавшимся. Вот что значит правильное лечение и желание делать свою любимую работу без страха. Миссия выполнена. В течение месяца к вам прибудет постоянная делегация из Канахи, и вместе с ней вы установите таксу проезда. Сумму мы уже обговаривали, останется подписать с ними бумаги. Хорошо и спасибо вам большое, господа Шиноби, во, даже другое отношение. А теперь, домой. Достала эта облачность и сырость. Хочу солнце, вечную зелень и птичек. А еще нет, такие срамные мысли лучше не озвучивать. Хирузин Сарутоби, Каге, довольно покуривая трубку, читал отчет группы Анбу и группы Нара, и был доволен. Рейтинг деревни устранением забузы поднят, мост построен, постепенная аннексия страны Волн началась. В общем, все хорошо, кроме... Ох уж этот Узумаки, заворчала его бывшая ученица, беспардонно вваливаясь в кабинет. Что, тоже заметно, что великую микстурку принимал. Да я за милю чую второе дыхание. Оно же не выводится из организма еще месяц. Долгоиграющая вещь. Что он там такого натворил, что ему скормили лучшие лекарства? Как обычно, превысил заданную ему скорость. Мышцы были не к черту. Убью мальца. И того, кто ему это споил, не указав в отчете. Не шуми, иначе они бы там все полегли. Уж лучше так. Теперь вызови ко мне Узумаки с Хьюгой. Надо пообщаться, произнес в воздух Хирузин, доставая из ящика досье на эту сладкую парочку. Хотя по сравнению с первой ночью любви, они, по прибытию с миссии, вели себя крайне тихо. Прибыли, произнес Наруто, заходя в кабинет и кланяясь вместе со своей дамой сердца. Наруто, начал проникновенную речь Хирузин, наблюдая, как напрягся, словно струна, блондин. Да, простому человеку такое увидеть невозможно, но опытному шиноби и прожженному политику. Для вас задание. В связи с нехваткой шиноби высокого ранга я вас отправляю на повышение квалификации и самостоятельное обучение. Через год и два месяца вы должны будете пройти экзамен на полевого чунина. Как вы будете тренироваться, ваше дело. Хоть у Цунаде-сенсея, хищная улыбка блондинки, хоть у Гая, хоть сами. Но экзамен будет. От миссии освобождайтесь. Свободны. Хьюга и Узумаки недоуменно переглянулись, но, поклонившись, покинули кабинет. Учитель, вы в курсе, что сейчас произошла полная ахинея? Знаю. Но это приказ, а приказы они не ослушаются. Мне не надо, чтобы Узумаки сгорел. Пусть учат техники, тренируются, трахаются, как кролики, но до прохождения порога смертного пусть сидят здесь, в Канахе, и займи их чем-нибудь. А если заставишь Наруто понять наставление старика Анаки, то будет совсем прекрасно. Поняла, поняла, буду исполнять. Блондинка покинула кабинет, а Хирузин смотрел на пометку отсчета пяти наблюдателей, Какаши, Цунаде и двух медиков напротив фотографии Узумаки и Хьюга. Потенциальное появление нового генома у Узумаки. Создание нового постоянного генома у последующих поколений от союза Хьюга и Узумаки. Вероятность появления нового генетического клана – 100%. Хе, хорошая из меня сваха получилась. Главное, всем хорошо. И мне, и деревне, и подопечным. Все довольны, все прекрасно. Сделав еще одну затяжку, Хирузин спрятал досье в тумбу и принялся писать отчет для Дайме. Увы, но раз в год это надо делать. Как-никак, а деревня не может без страны и страна без деревни. Генеральное голосование. Уважаемые читатели, я все продумал. Геном для Узумаки Наруто, то бишь ГГ. Теперь просто выберите вариант ответа. Что вам больше по звучанию нравится, то и выбирайте. С подробностями в следующих главах. 1. Данкана Сирики. 2. Эрикутаган. 3. Раибу Каминари. Просто цифра. Без вопросов, что за тип, куда и почему. Что больше понравится, то и выбирайте. Всем спасибо. Результаты голосования. 1. Данкана Сирики. 36 голосов. 2. Эрикутаган. 49 голосов. 3. Раибу Каминари. 101 голос. Победитель. Глава 56. Подготовка к самообразованию. Знаете, а ведь это очень непросто, осознавать, что тебя отпустили, чуть ли не в свободное плавание, пусть и в пределах одной военизированной деревни. В общем и в целом, это даже хорошо. Просто потому, что сейчас наступает время оттачивания навыков и пополнения знаний. А то кошмар. Навестил главный архив Шиноби всего 3 раза, стихийные техники не отточены, контроль для будущего развития, никакой. Да и с призывом по-человечески не разобрался. Только с Райтой общаюсь. Да, он помог мне лучше понять свойства молнии и воды, поэтому я на экзамене смог использовать параллельно две стихии, но все же. Итак, с чего нам стоит начать МММ? Да, поцелуй, кровать. Однозначно есть с чего начать годовое обучение. ХМ, вот что значит порог смертного. Интересно, я бы сказал, очень. В общем и целом, смысл этой фразы очень категоричен и однозначен. Человеческое тело не предназначено для сильных перегрузок. Скорость звука, техники А класса и выше, сложные комбо. Все это может привести к тому, что ты просто развалишься на куски, перегоришь, как фитиль, состаришься за день на 40 лет. В общем и целом, результат печален. Но ведь все джоунины и анбу выполняют вышеперечисленные трюки без проблем. В чем же причина? А причина в следующем. Тут целая наука. И начинается она с того, насколько много у шиноби чакры и насколько она многогранна и насыщена. Тело зависит от чакры и чакра от тела. Поэтому существуют анализы и сканирования на предмет дальнейшего развития. Когда тело подходит к порогу, а чакры и чакраканалы достаточно развиты, то происходит структурное изменение тела. Оно переходит на качественно новый уровень. Чакра меняет молекулярный уровень, строение мышц и костей, органы. И все тело полностью интегрируется с чакрой. ХМ, тут лучше пояснить. В каждой клетке присутствует, пусть и в ничтожном количестве, но чакра. А после перехода порога смертного чакра становится таким же жизненно важным ресурсом, как кровь, воздух, вода и еда. Теперь каждая клетка состоит как минимум наполовину из чакры. Теперь это не просто вторая система сосудов в организме, без которой можно обойтись, а важная часть жизнеобеспечения. Если она опустится ниже определенной отметки, то шиноби откидывает копыта. В каком-то смысле тело из полностью физического состояния переходит на энергетическо-физическое, и такое изменение происходит навсегда. Порог смертного его проходит те, у кого чакры больше отметки в 5000 единиц, контроль чакры 400 и выше, а физический показатель равен 900. По всем параметрам мы с Хинатой проходим. Мои 48 тысяч чакры, 470 контроля и 200 по физической шкале. У Хинаты же 11 тысяч чакры, контроль уходит за 917, почти максимальный потолок контроля, выше только у Цунади Сенсея. Ну и физический показатель 1843, а полевыми чунинами становятся только те, кто прошел порог. Ясно, значит, нас просто готовит к переходу на новый уровень силы. Это будет интересно. Про сам переход порога я прочитать не смог, не тот уровень допуска и надо иметь квалификацию профессионального Ильинина от ранга В и выше. Мы с Хинатой имеем квалификацию полевых Ильининов ранга С, то есть не подступиться. Ну ладно, тогда начнем с составления списка необходимых тренировок. Так, где там мой блокнот? И тихо, а то мое синеволосое чудо спит. Да, этот свиток я взял из архива, оказалось, можно. Поэтому я решил развлечь себя познавательным чтивом, а то бессонница что-то мучает. Тьфу, опять задумался. Итак, 1. Работа со стихиями. Будем оттачивать уже выученные умения. Та же молния в ранга требовала оттачивания умений. 2. Контроль чакры. Вот уж что-что, а я должен таки выйти на приемлемый уровень, а то аж стыдно. Если надо, месяцами буду на воде медитировать, вспоминая наставления Анаки сама. 3. Фуин печати. После повышения контроля надо дочитать свиток за первый класс, а затем продвигаться дальше. Эту науку забрасывать нельзя ни в коем случае. 4. Спарринги и тренировки с Сикеем. Таки мое основное оружие. И если я доведу его полностью до умахихи. 5. И, наконец, работа с призывом. Хоть какого-нибудь ската в помощь надо будет выловить и призвать. Фух, как-то так, ой, кажется, я кое-кого разбудил. Меня схватили в охапку, уложили на кровать и, сильно ко мне прижавшись и облепив ногами и руками со всех сторон, прошептали на ухо. Спи давай, солнышко. Хех, ну да, по цвету подхожу. Обязательно, мой лунный цветок, обязательно. Чмокнув девушку в лоб, я нагло устроился между груди в качестве подушки и стал засыпать. А вы что подумали? Все, всем спать. База Анбу номер 29. Полигон Трис, неизвестное местоположение. Анбу в маске тигра бесшумно шел по подземному коридору в предвкушении встречи. А да, ветеран прошлой мировой войны Шиноби прямо так жаждал увидеть своего друга и товарища по цеху. Потому как после недавней миссии он принес поистине ценный трофей. Медведь, а медведь, зайдя в комнату для медитаций, тигр позвал своего друга, который, вися на перекладине, явно медитировал. Да, и так медитировать тоже можно. О, тигр, дружище, Как ты? А как я могу быть? Все успешно. Вот только недавно вернулся из страны ветра, а Анаки общипал все, что только можно, и заставил Дайме ветра и совет Джоунинов песка подписать капитуляцию. Ты бы видел, сколько этот прижимистый старик из них высосал. Всех кукол вывез, запасы чакропроводящей стали вывез, денежную сумму в драгоценностях и металле и то вывез на пару миллиардов ре. И еще бы грабил страну, если бы и не сделал достаточно прозрачный намек, что Рейкаге тоже готов пощипать западные границы страны Земли. Поэтому старик, скрипя сердце, вернулся в свою берлогу. А мы, в качестве наблюдателей от Канахи, вернулись назад. Кстати, мы сюрприз для Узумаки привезли. Да не говори, пусть и для меня это будет сюрпризом. Ну хорошо, а теперь рассказывай, как сумели Забузу угрохать. Этот мастер киндзюцу может и две звезды уложить, не то, что одну. А тут целая эпопея, если бы не Узумаки. Ха, и здесь блондин отличился. Ну так извини, что перебил. Да ничего. В общем, сбежал Мамачи из-под прекрасной ножки Мии и попытался обустроиться в стране волн, даже к местному богатею Гата нанялся. В общем и в целом, Гата нанял Забузу для устранения команды, в которой был Узумаки, и для уничтожения моста, который принес сильное влияние Канахи в соседнюю страну. А вот сама битва. В общем, Узумаки спасибо, потому как Коршун был очень сильно ранен. Поподробнее. В общем, наша звезда была готова заранее. Пространственные печати, чтобы Нукинин не сбежал с помощью пространственных техник, пара связующих техник на изготовку, чакропроводящее оружие, на всякий случай. И что мы видим после переноса? А видим мы самого Мамачи Забузу. Причем, к удивлению, уже раненого Узумаки, который неизвестно каким способом смог достигнуть скорости звука и нанести серьезный удар в правую руку. Конечно, мы себя повели не очень профессионально, не начав бой в ту же секунду. Но барьер, чтобы мечник не сбежал, мы поставили. А отступать, когда тебя преследует пятерка, чистое самоубийство. Ведь подловить во время бегства жертву гораздо проще. Поэтому Забуза, вполне естественно, вступил в бой. Минут семь мы пытались хотя бы его задеть, но своим мечом он владел мастерски, создав зону смерти. Аха, силен. Я знаю только двоих мастеров киндзюцу, которые могут вытворять такие финты. Вот и я о том же. Поэтому подойти к нему мы не могли. Только обстрел техниками на изнеможение. И время сработало на нас. Он просто пропустил удар водяной пули в живот. Не хватило скорости. Да и лечить себя у него не получалось. Мы не давали. А потом, да, я уже видел этого мальца на допросе. Необычный подопечный Забузы с особым геномом. Именно. В общем, полевой Чунин нам не соперник. Как только он вылетел из своего укрытия, я его одним ударом и вырубил. А моя команда прикончила Нукинина. Вот и все. Да парень искренне верит в безгрешность своего мастера. Верит. Интересно, а что ему наплел этот убийца? Или парень искренне верил в то, что этот мастер будет вечно о нем заботиться? Я был с отцом на экзамене Чунина. Он убил 6 своих лучших друзей и брата. Этого мне достаточно, чтобы я без зазрения совести у умирающей твари отрубил голову. Согласен. Уж не знаю, в каких условиях был парень до встречи с Нукинином, чтобы его считать святым, но все же, ладно, и что мы с ним будем делать? Да как что, у него целый клан этих ледышек, который Мей привела обратно в деревню. Наверное, парень потерялся во время попытки истребить клан Ягурой, а Забуза взял его в ученики. Только, судя по допросу, это было 5 лет назад, то есть во время пика правления Ягуры. Как же он скрывал от своего Каге недостойного и нечистого, не знаю, и знать не хочу. Но я, видевший Забузу 5 раз за всю свою жизнь, могу сказать, ублюдок, убийца и психопат, хоть и умный. В общем, возвращаем этого Хаку обратно в клан. Предварительно, да, выкачив 1,5 литра крови и пару резервуаров чакры, чтобы изучить и понять геном, а еще лучше, чтобы он попал в наше постоянное пользование. Все, как обычно, именно. Пошли за обезглавливателем. Скоро приедет посольство. В знак дружбы и поддержки Мизукаге, вернем им меч. Эх, а жалко. Был бы прекрасной коллекцией на Счетуанбу. Согласен, но приказы не оспаривают. Пошли уже. Глава 57. Примирение и мир. Я держал в руках клад. Чек на 10 миллионов ре. Сумма огромная. Даже, можно сказать, баснословная. Но сейчас, в данный момент, посол из страны воды, почтенно поклонившись мне и 5 знакомым Анбу, протянул нам по маленькому клочку бумаги, который дороже самого дорогого металла. Ну что же, теперь и в самом деле не нужно ходить на миссии в течение года, да вообще в течение ближайших 5 лет. Впрочем, теперь и деньги есть на свадьбу. Да, и этот разговор не прошел мимо нас. Девушка, воспитанная в клане, к бракосочетанию относилась очень строго и серьезно. Поэтому, раз мы являемся совершеннолетними и уже сошлись, то пора думать о более официальном статусе, чем жених и невеста. Как и когда, девушка еще не решила, но я думаю, мы остановимся где-то следующим летом, то есть через 5-6 месяцев. Кстати, о свадьбе. Тут это действо крайне отличное от свадьбы моего мира. Начнем с того, что свадьба здесь была также на века и до последнего вздоха, как в средневековом христианстве моего мира, либо в храме клана, либо в храме Шинигами или храме огня, один раз перед Богом и на всю жизнь. Тут примерно то же самое, только не перед Богом, а перед Шинигами и предками. Чтобы Бог смерти забрал супругов с собой, на перерождение вместе, в бою или в старости, но вместе. А если нет, в общем, теперь мне понятна причина, почему некоторые шиноби держат целибат и не женятся, а кунаичи ни за кого не выходит замуж. Так что, и сам праздник считается крайне светлым и невинным. И не смейтесь, никто не дебоширит, не пьет и не гуляет на широкую душу. Все происходит очень чинно и официозно. Есть застолье, все могут пить, есть и общаться. Таковы традиции. Все меняются на следующий день. Начинаются гуляния. Именно гуляния. Во всей деревне проходит праздник, и все в нем участвуют. Вот тут можно пить, драться от счастья и все остальное. Раньше я думал, что это и есть свадьба, но потом Хината мне популярно объяснила, что это последствия свадьбы. В общем, такое гуляние не обязательно, но желательно, когда новоиспеченные супруги устраивают праздник всей деревни. Ладно, о свадьбе подумаем чуть позже, а сейчас, дамы и господа, сегодня я продолжаю тренировки на воде по наставлению Аанаки-самы, и да пребудет со мной понимание, что здесь надо делать. Хьюга Хината. Девушка, получив приятное известие о вознаграждении и проводив на место тренировок своего любимого жениха, решила пробежаться по рынку, благо продукты заканчивались, и надо было запастись на неделю, а может и больше. А еще можно и по магазинам пробежаться, да к Харакисан заглянуть, а то волосы уже скоро середины спины достанут, пора подравнивать. Забежав домой и, в связи с тем, что девушка не при исполнении и не на миссии, переодевшись в легкое светло-голубое платье, девушка, схватив сумочку с деньгами, да корзинку побольше, помчалась по крышам на рынок. Настроение было прекрасным, Наруто всеми руками за свадьбу, у них в течение года много свободного времени, тренировок и развития. Что еще надо для своего маленького личного счастья? А ничего, перепрыгнув через несколько лавочек, впрочем, нисколько не шокировав простых жителей, девушка приземлилась рядом с овощными и фруктовыми рядами, которые она и решила посетить первыми. «Карасан, здравствуйте!» — поклонилась девушка знакомой старушке, которая торговала очень сочными цитрусовыми. «О, Хината-чан, здравствуй, здравствуй! Как поживаешь? Как твой жених? Все хорошо, живем, не тужим. Апельсинов можно, да тех, красных, которые сверхкислые. Ох, и как твой жених может их есть килограммами?» — сокрушалась старушка, накладывая в корзинку с десяток апельсинов из страны горячих источников. «Ну вот, любит он кислые, у каждого свои вкусы, а я вот люблю сладкое», — проворчала Хината, протягивая сотню реза достаточно недешевые фрукты. «Оно и видно», — захихикала Карасан, глядя на выпирающие из-под светло-голубого платья бюст. «Очень смешно», — проворчала девушка, забирая фрукты. «Хотя да, как бы грешно и смешно это ни звучало, но бюст уже был на 5-м размере и явно собирался не останавливать свой рост. Да, если бы она была простой жительницей, не шиноби, то грудь уже давно бы свисла и стала бы некрасивой. А в данном случае, с помощью естественного тока чакры и того, что организм сильно развит физически, два холма плоти гордо смотрят вверх, и это выглядит очень красиво и очень возбуждающе. И опять новый лифчик покупать. Вообще, за 1.5 года девушка очень сильно изменилась. Уже в свои 14 лет она стала настоящей красавицей, по которой пускали слюни половина мужского населения Конохи. Бедра округлились, ноги вытянулись, хотя в росте она прибавила всего 8 сантиметров, дойдя до роста 1.58 м. Впрочем, учитывая первый сексуальный опыт и то, как они с ее любимым развлекались, приплюсовывая ее внешность, у всех разыгрывалась нешуточная фантазия. Поэтому некоторые продавцы любили отпускать несколько сальных шуточек, впрочем, вполне беззлобных. А при Наруто все стараются на эту тему молчать. Да, ее жених искренне верил в нее и не ревновал, ну если только немножко. Но он вставал на защиту чести Хинаты, даже когда этого не надо было. Но таких случаев всего было два, и исходили они от простых жителей, поэтому все обходилось без конфликтов. Дочь, уже слегка подзабытый, но такой родной голос заставил Хинату вскинуть голову и увидеть своего отца. Вот уж встреча так встреча. Целый год не виделись. Впрочем, отец не изменился ни капельки. «Здравствуй, Ата-сан!» Почтительно поклонилась девушка и, разогнувшись, принялась ждать. Уж что-что, а этикет она помнила безупречно, в том числе и тот, как должны общаться родители и дети в клане Хьюга. Поэтому она ожидала, что скажет отец и ради чего он решил с ней встретиться. «Пройдемся. Надеюсь, у тебя есть время?» «Да, Ата-сан, я могу вам уделить свое время», — подчеркнуто вежливо произнесла девушка, становясь слева от отца, согласно этикету. Дочь всегда идет слева, впрочем, как и товарищ по команде и друг. А с Наруто она всегда идет по правую сторону от него, сразу показывая всем, в каких отношениях и намерениях она состоит. Хиаши Хьюга повел девушку в ближайший парк. Девушка, подстроившись под неспешный шаг отца, невольно просканировала местность сначала простым ощущением сенсора, а затем активировав без печати Бейкуган. Да, филигранный контроль и очень насыщенная практика позволили девушке активировать свое дадзюцу без лишних телодвижений и слов-ключей. «Не доверяешь мне?» – спросил отец, естественно заметив, как дочь активировала клановую способность. «Привычка», – ответила Хината, поудобнее перехватив корзину. «Хорошая привычка способствует выживанию. Я восхищен твоим прогрессом и развитием. Я был на экзамене и видел твою победу и твоей команды. Спасибо. И Ата-сан, о чем вы хотели со мной поговорить?» «О свадьбе», — на что девушка напряглась, готовясь к любому исходу, начиная от ее похищения, чтобы брак не состоялся, заканчивая тем, что с ее женихом сейчас что-то сделают. «Не переживай, я уже писал, что не против этого брака. Я хотел бы попросить тебя, чтобы я был твоим представителем от клана. Так вы все-таки придете?» — неверяще спросила девушка. «Это же прекрасно. Да, и я, как и подобает традициям, хочу сопроводить тебя под алтарь храма». Было видно, что Хиаши вряд ли будет рад общению с ее любимым. «Но все-таки, там можно будет сделать первый шаг к примирению. Я вас поняла, Ата-сан, и рада, что вы будете на свадьбе. Кстати, приглашение вы получите в течение полугода, как и все остальные». «Ой, а как вы поняли, что мы скоро?» «Несмотря на то, что я не всегда должно и уважительно к тебе относился и пренебрегал твоими тренировками и учебой, но я со старейшинами привили тебе основные взгляды на мир и традиции. Ты бы долго не могла бы находиться в подвешенном состоянии». «Ясно. Спасибо за разъяснение. Ждите приглашения, впрочем, как и моя сестра со старшим братом. Я его специально вылечу к этому событию. Рад это слышать. Ты стала настоящей красавицей, Хината». Впервые чуть улыбнулся губами отец, что доселе было невиданным событием. «Сразу видно, как серая мышка стала настоящим лунным цветком. Мама дала тебе правильное имя. И теперь я верю, что рядом с Узумаки ты и в самом деле расцвела и стала счастливой. Спасибо тебе, папа». Примечание к части. Перевод с именем Хинаты. Мой личный бзик. Глава 58. Начало масс тренировок. Часть 1. Контроль. Мда. Сказка про барана, стучащегося в ворота, это про меня. Потому как врата под названием контроль чакры я уже бью своим тупым лбом 2 месяца. И, честно говоря, мое развитие встало. Техники воды и молнии не становятся более эффективными, с фуиндзюцу та же беда. В общем, и в целом можно сказать одно слово – беда. Самая настоящая беда. Болото, которое засасывало меня и мешало продвигаться дальше. Это было заметно и в ириндзюцу. Потому как более сложные техники у Хинаты получались на взлет, а у меня от силы с 5-го раза. Цунаде-сенси с каждым разом бесилась все сильнее, и я ее прекрасно понимал. Я и сам бесился так, будто не развиваюсь, как шиноби, а на корову нет, на свой дом играю и уже вот-вот проиграл. «Наруто, пройдем со мной». Как только мы с невестой окончили ежевечерние занятия у главного медика Конохи, меня попросили остаться. И я догадываюсь, почему. Ты догадываешься, почему я тебя попросила остаться? Более чем, Цунаде-сенси. Ну раз ты и сам все понимаешь, то поговорим по-серьезному. Меня не устраивает твой прогресс, Наруто, вообще. не считая контроля чакры. Если бы ты был бездарем, никаких вопросов, просто вышвырнуло тебя в зашей. Но даже с таким паршивым контролем для Ирин Дзюцу, у тебя получается очень многое, что говорит о недюжинных способностях и огромном усердии, практике и работы над собой. Не перебивай. Хината мне уже рассказала, как ты вечерами практикуешь то, что мы проходили в течение дня. Поэтому мне надо понять причину, почему ты не развиваешь контроль. Ведь Анаки сама дал тебе прекрасную наводку, которую я не могу понять уже больше полугода. Что бы я ни делал, ничего не получается. Хаем, я знаю, как тебе помочь, Наруто. Скажи-ка мне, а что такое чакра для тебя? Не вспоминай общие правила и определения. Мне надо понять, а что ты сам об этой энергии думаешь? Хаем, для меня чакра является частью моего организма. Такая же, как почки, сердце, легкие. Я не ощущаю каждый орган по отдельности, но я чувствую, что они есть и они, часть меня. То же самое и с чакрой. МММ, то есть видение у тебя самое что ни на есть джоунинское, а по факту ты топчешься на одном месте. Ну хорошо, попробуем по-другому. Наруто, ты пытаешься улучшить контроль над своей рукой, каждый раз осознанно направлять ее действие, контролировать ее каждое движение? Нет, ни в коем разе. Тренировать, разминать, улучшать, но не контролировать. А если чакра – часть тебя, то делай выводы прямо сейчас, а затем мы пойдем к озеру и ты продемонстрируешь свой прекрасный контроль. А если не получится, я более не буду тебя тренировать. Ясно? Предельно ясно. Ну тогда, блондинка встала и, потянувшись, пошла к выходу из своего кабинета. Пошли на место твоих тренировок. Раздумывай над тем, что я тебе сказала. Пока мы неспешным шагом шли к одному из озер, где я проводил свои каждоутренние тренировки, и размышлял о том, что имела в виду Цунади-сенси сейчас и тогда Анаки-сенси. Зачем он использовал воду и зачем мне сейчас рассказывают про рефлексы тела и организма, которые, конечно же, не требуют контроля. Ведь чакра – это же часть чакра. Черт, я дебил. Все слова с заглавных букв. Ведь ответ был прост. Как дважды два. Не надо ничего усложнять. Все должно быть наоборот простым. Я понял, Цунади-сенси. Неужели? Ну мы пришли, так что покажи мне, что ты понял и что ты осознал. Есть. Встав на воду и пройдя на середину, я сел по-турецки и, закрыв глаза, ну, если чакра часть меня, и она не требует контроля. Если это моя третья рука, у которой должен быть наработан рефлекс и которую уже не нужно контролировать. Тогда расслабься, Наруто, отпусти на волю чакру, дай ей двигаться интуитивно, так, как заложено природой. Прошло время, когда ты ее, в силу плохой взаимосвязи, заставлял работать на себя. Теперь она полностью, часть тебя. Работай, Цунади Синджу. Блондинка лет 30, стоя на берегу озера, довольно улыбалась. Да, наконец-то он понял, наконец-то осознал. Редкая тренировка для тех, у кого работает поговорка: сила есть, ума не надо. Поэтому это осознание и самовнушение просто снимает преграды над контролем таких объемов чакры. То, что осознают шиноби с сбалансированным резервом, сейчас узнал Узумаки Наруто. Прошло то время, первый год обучения у Джоунина, когда изматывающие тренировки были направлены именно на ускоренную интеграцию чакры и тела, когда было необходимо контролировать чакру. Хината уже давно забыла о контроле. Это прекрасно видно. Уже неосознанно, но она о нем не думает и не использует его, потому как чакра – часть ее. И сейчас Наруто, сидя на дне озера, доказал, что и он достоин настоящего контроля, потому как миллиарды капелек, на которые и распалось озеро, повторяли всю чакра-систему блондина. Ну наконец-то, теперь начнутся настоящие тренировки. После этих слов вода стала стекаться обратно в озеро, и еще спустя минуту к блондинке подошел блондин, мокрый, но счастливый. Спасибо вам, Цунади-сенси, за науку и за осознание. Уважительно поклонился блондин. Рада, что не потеряла одного из двух своих лучших учеников. На что блондин улыбнулся яркой и сверкающей улыбкой. Так улыбаются люди, которым все по плечу. И улыбаются они тем, кто стал им дорог. А Узумаки улыбается редко, это известно всем. И улыбался такой улыбкой он только трем людям. Хинате, Кинсу, Какаши. И вот теперь ей. Тогда выполни длань жизни и очищение своей чакры с помощью МММ, трех печатей, легко. Сложив в сумме 8 печатей вместо 20, Наруто вытянул руку в сторону небольшого ушиба на кулачке от очередного сломанного стола, и из руки блондина потекла чакра жизни, еще более яркая, чем раньше, и, пролетев 3 метра, залечила небольшой синяк. «Молодец, я горжусь тобой. Ой, кстати, для вас приглашение. Извините, что оно намокло. Мы вам новое выдадим». Достал из внутреннего кармана слегка намоченный конверт, на котором было написано «Цунади Синджу». Блондинка от нетерпения разорвала конверт и в шоке увидела написанное знакомым каллиграфическим почерком приглашение на свадьбу. Красиво украшенное письмо с белыми розами сообщало, что 1 июня состоится свадьба Узумаки Наруто и Хинаты Хьюго в храме Шинигами. «Спасибо большое, Наруто, я обязательно приду», — произнесла женщина, пряча слегка намокшее письмо к себе в подсумок. «А может, мы вам новое письмо?» «Не надо, оно особенное, потому что первое для меня. Давно меня никуда не звали. Еще раз большое спасибо». «Ни за что. До завтра, Цунади-сенси». «До завтра, Наруто». Глава 59. Начало масс-тренировок. Часть 2. Фуиндзюцу. Предупреждение, легкое извращение и мой личный, соответственно, и ГГ-фетиш. Годы шли, а в далекой, тьфу, меня опять не в ту степь понесло. Просто потому, что не годы, а дни и не шли, а летели. И не в далекой, а в родной деревне. После того, как я осознал, каким дураком я был, и как же контролировать чакру-ну, не контролировать, а по-новому с ней жить, мое развитие понеслось вперед семимильными шагами. И самый яркий пример заключался в улучшении управления стихиями. Теперь даже простая молния вранга сжигала все на своем пути за счет лучшей концентрации чакры в определенном направлении и более насыщенной стихийной составляющей. В общем, Хината была впечатлена и довольна, что я перестал ворчать по вечерам и тренироваться, а стал по вечерам заниматься другими приятными вещами, в том числе и поиграть на скрипке, почитать интересный трактат или свиток, готовить или, ну вы поняли, секс у нас стал неотъемлемой частью нашей семейной жизни. Причем в связи с обменом чакры и выносливостью шиноби, марафоны могли заходить за сроки в несколько часов. Потому что раз обменялся чакрой, и огонь Хинаты меня снова побуждает повторить подвиг. А моя вода наоборот слегка смягчает горячий в постели характер девушки, а молния наоборот подогревает азарт и стимулирует молодой организм. Поэтому я очень хорошо постарался, накладывая звукоизолирующие печати. Вообще, жизнь мне напоминала малину в сливках. Не хватает вида на море и все, жизнь удалась. И деток, да, несмотря ни на что, каким бы я шиноби не был, я все равно буду мечтать о большой семье, просто потому, что я так хочу. А сейчас я, захлебываясь слюной от нетерпения и открывшихся возможностей, прочитывал 3-й свиток из клана Узумаки. 3-й класс.